— восторгался Лунин. «Я рос в безязычье. Мой отец считался купцом третьей гильдии, хотя в жизни ничем не торговал и шастал по белу свету, занимаясь чем придется. У него была одна цель — не сидеть дома. Тут я его понимаю. Мачеха, эстонская немка, с тяжелейшим, нудным характером, могла уморить кого угодно. Мы жили в Петербурге, на островах, кругом чухна и обрусевшие немцы. На каком языке все они говорили? Их валяпюком, как грязью, были забиты мои уши. Когда я пошел в гимназию, однокашники думали, что я иностранец. Сколько минуло лет, а я не могу отучиться говорить «всёй» и «по первопутке». Я продирался к родному языку, как сквозь чащу. А вас поили им от рождения, счастливец. Что такое литературный талант? Это экономия. По теории вероятности, обезьяна может создать душеньку, если будет биллионы биллионов лет складывать буквы. Бездарный, но не чуждый стихии языка писатель стоит много выше обезьяны. При громадной усидчивости, трудоотдаче он может дописаться до прозы, которая будет почти точной копией хорошей. Но его хватит не больше, чем на одну-две книги. Просто не успеет, помрет. Талант находит кратчайший путь от переживания и мысли к словам. Но вся дивная работа таланта обесценивается, если нет настоящих слов, если писатель лишен языка. Тем не менее, — добавил он задумчиво, — существует и весьма счастливо множество одаренных безязыких писателей. Но вы орловец, вспоенный молоком такой речи. И вдруг реминисценции, синкретизм. Вот Савин и услышал оценку своего труда. Дался Лунину этот проклятый синкретизм. Неужели ничего больше не мог он сказать? Горечь, оставшуюся после этого разговора, не усластил даже огромный успех реферата в институте. Савин много думал о своем новом знакомце. Кто он? Писатель, не воплотившийся в слове? Или одухотворенная натура, обойденная тем самым даром экономии, который Лунин считал сутью таланта? И он обрек себя на затворничество, чтобы денным и ночным трудом сложить слова в подобие настоящей прозы? Или же его загадка в чем-то совсем ином? Или же просто нет никакой загадки? Интеллигентское кокетничание мыслью и словом? Но последний Савин отвергал, не логически, а всем своим нутром. Он чувствовал свою повязанность с Луниным. Но было ли то странным, необъяснимым сходством между ними, или же односторонней его, Савина, зависимостью от мира, чужой души, он не мог понять. Савин чувствовал, что не нужен Лунину, хотя тот и рад ему. Даже не то чтобы вовсе не нужен, просто легко заменим в наученном одиночеству сердце. Заменим не обязательно на другого человека, на книгу, на размышления, на воробьев или голубей, на кладбищенское шествие, на воспоминания, на радость прикосновения к мировому духу. А ему Лунин был нужен. Но с обычной заторможенностью он не мог отважиться на какие-то усилия для продолжения знакомства. Савину казалось, что он должен предстать перед Луниным в обновлении, душевном, умственном или творческом. Что он должен что-то принести ему, как дети несут взрослым в кулаке бабочку, красивый камешек, цветок, травинку или блестящую модную пуговицу, обнаруженную в песке. Но не было ни бабочки, ни цветка, ни даже обманчивой блестинки ложной ценности. Была вечная возня с собой, сизифовы потуги творчества и посылки от бабушки. Но однажды Савину показалось, что к Лунину можно пойти запросто, с бутылкой коньяка. Подумаешь, что он не может раз в жизни разориться на коньяк? Купить еще крабов и шоколаду «Золотой ярлык». Но и в хмельном тумане он спохватывался, что это не способ общаться с Луниным. Душевные разговоры под бутылочку — не стихия Лунина. Не под уютный чаек. Недаром же он ни разу не предложил Савину чая. У него, небось, и чашки-то лишней нету.